«А как же?» – бодро отозвался Сириус. «Теперь тебе одному никак нельзя. В душ можно», – страшным шепотом произнес Ясин. Сириус расхохотался и исчез из комнаты, прихватив Аликта. А Ясин, уже в душе, озадачил себя неожиданным вопросом. «А что в этой реальности с крестражами Темного Лорда? Где они?» Примечание к части. Следующая глава во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://money.yandex.ru/4100140571271793. Бетина доширак. 2200-2407-4382-0728. ВТБ. Глава 18. Как ни крутись, а задница сзади. Первым делом Ясин прочитал письмо Люциуса. Письмо, написанное идеальным почерком сиятельного лорда. Ну ладно, почти идеальным, легкий тремор руки не в счет. Вальдемарк явно был недоволен перекрытым деньгопроводом, вот и отыгрался на белобрысом лорде. Так вот, письмо Люциуса Малфоя заверяло, что все выжившие члены внутреннего круга совсем не против поступившего предложения, а точнее, двумя руками за, и готовы принести соответствующую клятву. Так что ровно через неделю, в полночь, он, Люциус Малфой, откроет доступ в Малфой Мэннер. Раньше не получится, ибо сейчас в Мэннере гостят самые отмороженные оборотни из стаи Сивова, а с этими тварями очень сложно договориться. Но ровно через 6 дней лорд отсылает этих отморозков с каким-то поручением на континент, вроде бы в магическую Францию. В качестве охраны драгоценной тушки лорда остаются егеря и некоторое количество членов внешнего круга. Но их Люциус с компанией обязался нейтрализовать, как и Бартис Петтигрю. В общем, дело за малым, Гарри Поттер является, снимает метки, а уж остальные пожиратели, которым осточертел лич в качестве руководящей и направляющей силы, обязуются сделать сами, но вовсе не будут возражать, если к ним присоединится кто-то из прежних членов клуба по интересам. Но кроме первого в письме лорда Малфоя был и второй пергамент, написанный четким округлым почерком, совершенно не похожим на почерк Люциуса. Это был текст полной магической клятвы, в которой признавался долг жизни ниже подписавшихся перед Гарри Джеймсом Поттером и все прочие сопутствующие детали. Список подписей под вторым документом впечатлял. Лорд Малфой, леди Нарцисса Малфой, урожденная Блэк, Уолдин Макнир, Гойл Старший, Крэп Старший, Мальсибер, Нот Старший, Силвин, Эйвери, Яксли. В общем, вся краса и гордость магической Британии. Подписи были заверены магически. Здорово же их лорд допек, иронически подумал Ясин. «Что ты будешь делать, Гарри?» – спросил Сириус. «Пойдешь, само собой», – ответил Ясин и поднял лист с клятвой. «Это ведь, как я понимаю, вещь серьезная». «Серьезнее некуда», – кивнул Руквуд. «Фактически они отдали свои жизни в твои руки, Гарри, если лорд узнает об их закулисных играх». «Понимаю», – кивнул Ясин. «И не собираюсь обманывать чужое доверие. Учитывая клятву, вряд ли меня ждет ловушка». «Конечно, нет», — согласился Долохов. «Но ты не пойдешь туда один». «Даже не собирался», — отозвался Ясин. «Вы ведь все равно собираетесь присоединиться к веселью?» «Само собой», — хищно улыбнулась Белла, а Робастан и Рудольфус синхронно вздохнули, но как-то сдерживать супругу и невестку и не подумали. «Вот и хорошо», — кивнул Ясин. «Но за день до нашего визита я проверю ваше здоровье, и если кто-то еще толком не оправился, он в Мэннер не пойдет. Там помимо лорда есть еще и егеря, и члены внешнего круга». Высокое собрание пренебрежительно зафыркало, явно показывая, что оно думает о боевых способностях тех и других. «Не стоит недооценивать противника», — мягко сказал Ясин. «Пусть даже Малфой и остальные и обещали их нейтрализовать. В жизни всегда есть место подвигу», — усмехнулся Долохов. «Нет, случайности», — припечатал Ясин. «Даже крыса, если ее загнать в угол, сможет очень больно укусить, прежде чем сдохнет. Кстати, о крысах. Никто не забыл, что к Петтигрю у меня личный счет имеется. Как и у меня», — угрожающе фыркнул Сириус Блэк. «Согласен», — кивнул Ясин, успокаивая крестного. «Но мне Петтигрю нужен живой». «Но ты же не можешь убивать», — ахнул Аликта. «А кто сказал, что я его убивать буду?» — ласково поинтересовался Ясин. «Он у меня будет самой счастливой крысой в мире, ну, может и нет, но самой востребованной, точно». Тут он встретился глазами с Сириусом и улыбнулся, да так, что бывший мародер жизнерадостно оскалился в ответ. Решив, что с письмом Люциуса все решено, Ясин плавно перешел к теме крестражи. «А вот теперь у меня есть вопрос», — сказал он. «Из неясных намеков директора я понял, что лорд еще задолго до своей смерти сотворил с собой что-то крайне нехорошее. Темной магией он всегда увлекался, это да, солидно ответил Руквуд. Эксперименты обожал, все хотел великое делание Фламеля повторить. Он очень хотел стать бессмертным, Гарри, и был готов на все ради этого. Великое делание, переспросил Ясин. Философский камень, да, кивнул Руквуд. Но подготовка к великому деланию длится десятилетия. Фламель долгие годы шел к своему открытию, но, боюсь, что подобное деяние никому более не под силу, кроме него. Но почему, удивился Ясин, все, что сделано одним, может быть повторено другим, это общеизвестно. И многих владельцев философских камней ты знаешь, иронически спросила Белла. Ни одного, кроме Фламеля, ответил Ясин. Но это не значит, что их нет. Просто они, зная о том, что Фламелю пришлось скрываться всю свою долгую жизнь, не спешат поделиться гениальным открытием. А зачем? Деньги и здоровье у них есть, а слава интересует далеко не всех. КХМ, подавился воздухом Долохов. Впрочем, почему бы и нет? Мы отошли от темы, тут же вернул беседу в нужное русло Ясин. Так что там с лордом и камнем? Возможно, лорд Волдемарт сумел бы осуществить великое делание, задумчиво сказал Руквуд. Он был весьма талантлив и неимоверно силен, но он торопился, и путь Герпия Злостного показался ему более легким. Вы имеете в виду крестражи, мистер Руквуд, напрягся Ясин. Именно их, мрачно ответил Руквуд. Но тут лорд просчитался, и если он создал крестражи, тогда его сумасшествие понятно. Потому что крестраж раскалывает душу, спросил Ясин. Гарри, не надо повторять эти дамблдоровские бредни, проворчал Руквуд. Я, как бывший невыразимец, авторитетно заявляю, что душа есть неделимая субстанция. Крестражи не раскалывают душу. Они создают слепок личности волшебника, что-то вроде живых портретов. Крестраж можно создать и в молодом возрасте, и в пожилом. Только вот молодой, так сказать, слепок, заключенный в крестраже, ничего не будет знать о поступках мага, совершенных им после его создания, и не будет обладать знаниями, полученными после его создания тоже. И еще, воскресить мага с помощью крестража невозможно. Это будет тот же самый живой портрет, только с более продвинутым функционалом, если так можно выразиться. Именно поэтому мало кто повторял опыты Герпия, а ведь они не так секретны, как кажется. Ясин мысленно согласился с Руквудом, уж если в школьной библиотеке нашлась книжонка о крестражах, пусть и в запретной секции, все, кто хотел, все равно могли с ней ознакомиться, студент Том Риддл ведь смог, то это действительно было не самое тайное знание. Хорошо, понимаю, из крестража лорд воскреснуть не может, уже легче. Тогда остается два вопроса. Отчего Волдемарт сошел с ума и как он все-таки воскрес? Лорд, вздохнул Руквуд, сошел с ума именно из-за того, что начал создавать крестражи. Создание таких прижизненных слепков не разрывает душу, но это не значит, что оно не оказывает вообще никакого воздействия на нее. Это можно сравнить со способом книгопечатания, которым пользовались в средневековом Китае. Нужный текст вырезали на деревянной доске, смазывали краской и прикладывали к бумаге. Много раз смазывали и прикладывали. Что в конце концов случалось с доской? Ну, если учесть, что краска – субстанция жидкая, а дерево имеет свойство разбухать от жидкости, то текст на доске начинал искажаться, а потом она и вовсе приходила в полную негодность, сказал Ясин. Вот именно, согласился Руквуд. Прости за примитивную аналогию, но многократное копирование искажало структуру души, меняя личности, выводя на поверхность самые худшие качества, то есть жестокость, подозрительность и все прочее в ассортименте, все, что проявлял лорд перед своей гибелью. Первый вопрос понятен, кивнул Ясин. А что со вторым? Я думал над этим, кивнул Руквуд, и пришел к выводу, что душу лорда просто вышибло из тела, когда он швырнул в тебя Аваду. И на то есть несколько причин. Во-первых, откат за убийство ребенка. Прямое и недвусмысленное причинение вреда, выраженное через намерение и действие, это, знаешь ли, не шутки. Второе. Не знаю, в курсе ли ты, но вы с Томом Риддлом дальние родичи. Гонты и Поттеры, потомки братьев Пивереллов, тех самых владельцев даров смерти. Да, кивнул Ясин. Именно поэтому у Поттеров хранится ох, не знаю, что с ней сейчас хранилась мантия-невидимка, а в родовой перстень гонтов был вправлен воскрешающий камень. Так, именно так, удовлетворенно кивнул Руквуд. А ты не так прост, как кажешься, Гарри, а? И откуда ты про камень знаешь? Человек вообще создание повышенного уровня сложности, философски ответил Ясин. Тут слышал, там читал, так что там со второй причиной, если вы с лордом, родичи, хоть и дальние, то его покушение на тебя тоже могло вызвать откат, или усилить уже полученный, пояснил Руквуд. Добавим сюда то, что ты после смерти Джеймса Поттера оставался последним в роду. Понятно, кивнул Ясин. 2,5 причины. Дальше, а дальше, Джеймс Поттер, твой отец, хоть и верил Дамблдору, но тебя любил. Сириус не раз говорил об этом, и готов подтвердить, кивнул Сириус. Так что Джеймс вполне мог устроить для нападающего какую-нибудь убойную ловушку в стиле наработок собственного рода, чтобы защитить тебя. Ловушка сработала как раз на выпущенную в ребенка Аваду, заключил Руквуд. И, наконец, твоя матушка. О ней очень мало известно. Она считается маглорожденной, но все признают, что Лили Эванс была сильной ведьмой. А ведьма, пытающаяся защитить своего ребенка, способна на многое. Тем более, проворчал Ясин, что точно всего произошедшего той хэллоуинской ночью никто не знает. «Ошибаешься», — ответил Руквуд. «Лорд знает. У него было 11 лет для того, чтобы подумать, что же с ним случилось и почему. Прямо жаль, что расспросить столь ценного свидетеля будет некогда», — вздохнул Ясин. «Но вот с происхождением моей матушки, возможно, поможет моя дрожайшая тетушка, век бы ее не видать. Но все-таки, как лорд умудрился воскреснуть?» «Он не воскрес», — ответил Руквуд. «Он стал нежитью. Дело в том, что когда душу лорда вышибло из тела, он стал призраком и в таком состоянии находился почти все время до воскрешения. Думаю, что он не ушел, куда полагается», — заметила внимательно прислушивающаяся к разговору Аликта, «потому что страшно боялся того, что его может ждать там. Но душа, покинувшая тело, имеет очень короткий срок для возможности вернуться, и только в собственное тело. А тело лорда исчезло, а другое тело для этого не годилось, не так ли?» — поинтересовался Ясин, попутно гадая, откуда у тихой Аликта взялись познания в наглухо запрещенной в магической Британии некромантии. «Нет», — покачала головой женщина, — «а тот ритуал, который провел Петтигрю, изначально не годился для телесного воплощения призрака, да еще и Петтигрю провел его с ошибками. Именно поэтому получился ужасный с виду, но сильный магический лич. Но душа, разве у личей есть душа?» — удивился Ясин. «За 10 лет пребывания призраком душа Тамари Дбла окончательно переродилась», — ответил Аликта. «Я даже не знаю, как назвать, чтобы вы поняли, что именно воскресил Петтигрю. И да, это существо сильное и опасное, но его можно уничтожить. Даже не так, его нужно уничтожить. Иначе со временем лич перестанет себя контролировать и зальет кровью всю Британию». «Понятно», — кивнул Ясин. «И прежнего лорда, за которым пошли его первые последователи, уже ничто не вернет». «Нет», — ответили хором Аликта и Руквуд, а потом невыразимец добавил: «Если честно, то из юного Тома Ридгла получился бы великолепный ученый, из Ридгла постарше, потрясающий политик. Но то, что он начал творить с собой, это уже за гранью всяческого понимания. Так что, да, только уничтожить, чтобы не осталось ничего. И крестражи, их тоже необходимо уничтожить. А потом, может быть, стоит написать его историю, чтобы все знали, чем могут закончиться всепоглощающий страх смерти и неуемная жажда власти». «Да», — согласился Ясин. «Только вот, думаю, что эта история будет связана с историей другого могущественного мага. С твоей?» — хитро прищурился Сириус. Ясин только покачал головой. «Нет, не с моей. Спасибо, мистер Руквуд, за разъяснение. А сейчас мне нужно в банк, а то, боюсь, гоблины пустят дядюшку на консервы, уж очень он их достал, судя по письму. А тебя это сильно огорчит?» — хмыкнул Руквуд. «Вот уж нет», — ответил Ясин. «Но есть несколько моментов, которые нужно прояснить до конца. Камера, в которую гоблины заперли Вернона Дурсля, не слишком отличалась от любой из аскабанских камер. Разве что чар на ней понавешено было побольше. Гоблины стерегли своих пленников очень хорошо. Астер Грингот выделил Ясину и Сириусу в проводники своего двоюродного племянника по имени Карышак, довольно молодого гоблина с кожей темно-оливкового оттенка и близко посаженными круглыми глазами, отчего казалось, что он вечно чему-то удивляется. Но Ясина было не обмануть. Карышак явно не был простым операционистом из зала, слишком уж ладно был пригнан его кожаный доспех, усеянный круглыми металлическими бляшками с выгравированными на них рунами, слишком легко он двигался и слишком привычно сжимал в длинных пальцах острейшую секиру. Но Ясину было нечего его опасаться. Золотой браслет, подаренный Астером Гринготтом, внушал проводнику нешуточное и самое неподдельное почтение, а посему он обходился с визитерами с редкой для гоблинов предупредительностью и припроводил порученных его вниманию гостей банка в подземную тюрьму со всей возможной быстротой. Кстати, никаких поездок на качающихся вагонетках на сей раз не было. Гоблины перемещались по подземельям с помощью системы скоростных кабинок, напоминавших большие полупрозрачные пузыри. На стене кабинки находилось несколько цветных кнопок, и чтобы попасть туда, куда гоблину в данный момент было нужно, их нажимали в строго определенной последовательности. Логично, в общем-то, и только для своих. То, что Ясину и Сириусу позволили пользоваться этим видом транспорта, было признаком высокого доверия. Во всяком случае, в нужное место пузырь добрался быстро и без сопутствующих неприятных ощущений. Проводив Ясина и Сириуса к двери камеры, Каршак отпер ее и сказал: «Прошу вас, Вернан Дурсли находится внутри, я подожду столько, сколько потребуется». Дядюшка сидел посреди выделенного ему каменного мешка на низеньком табурете и выглядел похудевшим, небритым и несчастным. Видимых повреждений на нем, правда, не было, но гоблины явно успели припугнуть хорошенько своего пленника, потому что, стоило двери открыться, как Вернан прикрыл голову руками и заверещал: «Я ничего не знаю, я ни в чем не виноват, это все Дамблдор, Дамблдор». «Здравствуйте, мистер Дурсли», — нейтральным тоном произнес Ясин. «Я вижу, у вас неприятности». Вернан Дурсли поднял голову и замер на мгновение. В его крошечных поросячьих глазках недоумение превратилось в узнавание, а узнавание — в ненависть. «Проклятый мальчишка!» — взревел он и кинулся на Ясина. Вернее, попытался кинуться. Гоблины позаботились о том, чтобы их заключенные не кидались на своих тюремщиков. Что-то сверкнуло, грохнуло, и Дурсли, коротко вскрикнув, грузно шлепнулся на пол. «Отродье!» — прошипел он, злобно взглянув на Ясина, но попыток броситься больше не предпринимал. «Знаешь, Сири», — задумчиво произнес Ясин, — «какой-то у нас неконструктивный разговор получается. Позови, пожалуйста, нашего любезного провожатого». «Конечно, Гарри», — ухмыльнулся Сириус и ласково улыбнулся Дурслю. По лицу последнего разлилась восковая бледность, заметная даже на давно немытой коже. Сириус вышел, и через минуту в камере появился Каршак. «Какие-то проблемы с этим сквибом?» — небрежно спросил он. «Желаете вызвать мастера пыток?» Дурсли побледнел еще больше, хотя сначала казалось, что больше уже некуда. «Нет», — ответил Ясин, — «но я непременно приму ваше любезное предложение, если мистер Дурсли еще раз поведет себя агрессивно. Но я могу задать вам пару вопросов». «Разумеется», — кивнул гоблин. «Что вы планируете делать с этим пленником?» «Директор Гринготт сказал, что вы можете забрать его, если пожелаете», — ровным голосом отозвался Каршак. «А если не пожелаю?» — спросил Ясин. «Тогда он останется здесь», — пожал плечами гоблин. «Наша канализационная система постоянно нуждается в чистке, так что работой он будет обеспечен до конца дней своих. Правда, люди там долго не выдерживают, но что делать? Сей сквиб совершил подлог и мог серьезно подорвать деловую репутацию Гринготтса. Так что пусть отрабатывает моральный ущерб гоблинскому сообществу. Будь он магом из более или менее обеспеченной семьи, мы могли бы предложить выкуп, но кому он нужен? Использовали и выбросили. Так что, если вы не пожелаете его забрать, мистер Поттер, то участь всего сквиба будет весьма незавидной. Но во всем есть хорошие стороны. Семье не придется тратиться на похороны. Трупы умерших работников такого сорта идут на подкорм железнохвостых крыс самых нижних уровней. Правда, какой недогляд, иногда по недоразумению к крысам сбрасывают еще живых. Представляете, какие эти несчастные испытывают ощущения, прежде чем умереть? А вырвать добычу из зубов железнохвостых крыс не представляется возможным, увы. Сам-то я там не бываю, но охрана с нижних уровней рассказывает, что один бедолага орал несколько часов, пока ему не отъели все, чем он мог издавать хоть какие-то звуки. Дурсли, слушавший откровения гоблина, был уже не бледным, а каким-то зеленым от переживаний. «Вот же», — с досадой подумал Ясин, — «он так от страха сейчас загнется, и ничего я не узнаю, как бы палку не перегнуть». «Спасибо за консультацию, любезный Каршак», — поблагодарил Ясин гоблина. «Думаю, что мистер Дурсли сейчас будет сговорчивее. Или не будет?» Дурсли, услышавший последние слова Ясина, закивал головой с такой скоростью, что Ясин всерьез испугался, что она оторвется. Гоблин же, увидев эту реакцию, понятливо оскалил зубы и покинул камеру. А Ясин насмешливо сказал: «Ну что, дорогой дядюшка, поговорим о делах давно минувших дней?» Примечание к части. Следующая глава в субботу. Стоило только выздороветь, сразу же нарисовалась куча людей, которым что-то от меня надо, и которые просто жаждут обеспечить меня работой до конца дней моих. Так что у автора много-много подработок, но к субботе я надеюсь их разгрести. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 19. Видеть вас – одно удовольствие, а не видеть – другое. Ясин насмешливо сказал: «Ну что, дорогой дядюшка, поговорим о делах давно минувших дней?» Гарри, выдал Дурсли елейным тоном, «ты же добрый мальчик, ты же не оставишь меня здесь, мы же тебя вырастили, кормили, учили. Скажите еще, что последние от себя отрывали и ночей не спали, обо мне беспокоясь», — ответил Ясин. «Хватит лирики, дядюшка, если будете полезны, так и быть, не буду делать вас затычкой в гоблинской канализации. Ну, а если нет, крысы тоже живые и тоже кушать хотят. Что ты хочешь узнать?» — выдавил Дурсль. «Все с самого начала», — ответил Ясин. «Что-то я сильно сомневаюсь, что вы женились на тете Петунье по большой и чистой любви. Так что давайте, рассказывайте. А будете врать и запираться, так я позову того симпатичного гоблина, и он приведет мастера пыток». Вернан Дурсль вздохнул и начал колоться, как грецкие орехи под большой государственной печатью. О магии он знал с самого нежного возраста, как и о волшебном мире, и о том, что принадлежит по рождению к магической семье. Но его отец родился сквибом, и семья Дождь быстренько избавилась от неудобного ребенка. Правда, приемную семью ему отыскали неплохую, да и денег на воспитание подкинули, так что Родерик Дурсль вполне себе благополучно закончил школу, завел собственное дело, маленькую булочную в неплохом районе, приносившую не слишком большой, но достаточный доход, и женился на милой девушке по имени Моту Айтинг. Сначала у них родилась дочь Марджери, а затем сын Вернан. И все бы было хорошо, но когда Марджери было уже 19 лет, а Вернану 14, они гостили у приемных бабушки и дедушки, в доме Родерика и Мот внезапно вспыхнул пожар. Все сгорело дотла, и домик, и пекарня, и булочная. От родителей Вернана и Марджери остались только обгорелые останки, которые хоронили в закрытых гробах. Разумеется, расследование было, но оно быстро закончилось, утвердив версию несчастного случая вследствие самовозгорания электричества. Старый дом, старая проводка, бывает. Вот только Вернан и Марджери знали, что их родители были людьми крайне ответственными и содержали дом и все прочее в порядке, а проводка так и вообще была новой, замененной всего 3 месяца назад. Марджери пыталась рассказать об этом в полиции, но ее деликатно спровадили, пояснив, что вердикт уже вынесен и следствие закрыто. Более того, если девушка будет настаивать, то ее запрос на опекунство над несовершеннолетним братом не будет удовлетворен, и Вернан может отправиться в приют. Марджери поняла, что если она не хочет потерять единственного оставшегося родного человека, брата, то должна держать язык за зубами. Что же касается приемных родителей Родерика, то после его смерти они как-то быстро сдали, слегли один за другим и тихо сошли в могилу. Видимо, они и впрямь сильно любили приемного сына. Что же касается Моту Айтинг, то она была сиротой, и у брата с сестрой больше не осталось никакой родни. Марджери была умной девушкой и знала о магическом мире больше своего 14-летнего брата. Она подозревала, что именно с магией связана гибель родителей, и возненавидела все, что связано с нею, всей душой. Но в ту пору ей некогда было злиться, нужно было заботиться о брате. Хорошо хоть, что родительский дом был застрахован, да и от приемных бабушки с дедушкой остались еще какие-то деньги. Так что, получив опекунство над братом, Марджери стала заботиться о нем, поставив крест на собственной личной жизни. По правде сказать, у нее и раньше с этим было небогато, Марш не была красавицей, да и фигура у нее подкачала, невысокая, коренастая, крепко сбитая. Но брата она любила. Именно благодаря Марш Вернан смог получить хорошее образование и ни в чем не нуждался. Сестра же его постепенно смирилась с участью старой девы, заведя для души первого из многочисленной череды английских бульдогов, злыдня первого. Вернан терпел проблемного питомца со скверным характером, потому что любил сестру. Впрочем, в Марш проснулся талант к дрессировке, и проблем стало куда меньше. В общем, жизнь брата и сестры долгое время протекала довольно гладко без особых потрясений. Но Вернан все больше задумывался над тем, что же делать дальше. Он хотел открыть собственное дело, не имеющее ничего общего с профессией родителей, Так, небольшую фирму по выпуску строительных инструментов, и прежде всего дрели. Дрели были его любовью, он считал их совершенством и был уверен в том, что гарантированно займет свою нишу на рынке строительных инструментов. Но, увы, денег на открытие собственного дела у него не было. Брат и сестра могли жить безбедно довольно долго, но, забрав основные деньги из банка, Вернон лишил бы их обоих средств к существованию. Так поступить он не мог и стал задумываться о том, чтобы поступить в одну из крупных строительных компаний наемным служащим. Но тут в его жизни появился волшебник, назвавшийся Джоном Доу. Довольно банально, но Вернон догадывался, что этот маг имеет какое-то отношение к бывшей семье его отца. Маг действительно назвался дальним родственником и предложил помощь. Оказалось, Вернон может получить нужную сумму, и даже безвозмездно, но с одним условием. Вернон должен был жениться на девушке, которую ему укажет Джон Доу. Сначала Вернон с негодованием отверг это предложение, но потом оно стало казаться ему вполне подходящим. К тому же он стал ощущать к мистеру Доу странное безграничное доверие и желание подчиняться его приказам. Самое странное, что то же самое произошло и с недоверчивой Мардж. Мистер Доу, который сначала ей явно не понравился, стал в доме брата и сестры желанным гостем. Дальнейшие события Вернон помнил как в тумане. Он действительно познакомился с милой девушкой Петунией Эванс и в скором времени сделал ей предложение. Они поженились, Вернон основал фирму Граннингс и вел свои дела вполне успешно. Получаемая прибыль позволила взять в кредит хороший дом в пригороде Лондона, Литл-Уингинге, приличный автомобиль и задуматься о прибавлении в семье. Петунья оказалась хорошей хозяйкой и преданной женой. По правде сказать, у нее был только один недостаток, ее сестра-волшебница, к которой Вернон сразу же стал испытывать сильнейшую неприязнь. И, как выяснилось, не зря. Эта рыжая красотка нагло явилась на свадьбу Петуньи и Вернона под ручку со своим женихом-магом, симпатичным растрепанным очкастым парнем, и его дружками. Именно этот женишок и его дружки и учинили на приличной свадьбе сущее непотребство, выставив Вернона и Петунью в самом нелепом и смешном виде. Хорошо хоть, что наутро никто из гостей об этом не вспомнил, а то позору было бы не обобраться до конца жизни. Но Вернон все помнил, возненавидев навсегда слово «магия». Хотя для мистера Доу, продолжавшего появляться в доме на правах друга молодой семьи, он сделал исключение. Но вышеупомянутый мистер появлялся в доме молодой семьи достаточно редко и после его визитов у Вернона всегда болела голова. Не сильно, но ощутимо. Потом Петунья забеременела, родился Дадли и Вернон долгое время ощущал себя полностью счастливым. Вплоть до той злосчастной минуты, когда Петунья, вышедшая утром забрать бутылки с молоком и сливками, обнаружила вместо них корзинку, в которой мирно спал черноволосый пухленький младенец со шрамом в виде молнии на розовом лобике. И с этого момента жизнь Вернона Дурсля покатилась в тартарары. Мальчишка оказался сыном трагически погибшей Лили, о чем сообщало странное письмо, найденное в корзинке и подписанное Альбусом Дамблдором. Вернон знал, кто такой Дамблдор, более того, он понимал, что у этого мага хватит сил раздавить его, словно букашку. А это значило, что сбыть с рук отродье погибшей сестры Петуньи и ее очкастого муженька-мага, закончившего свою жизнь не менее трагически, не получится. Вернону пришлось здорово помучиться, оформляя документы на мальчишку. Нет, он бы и без этого неплохо обошелся бы, но тратить собственные деньги на приблудного щенка он был не намерен. А так, удалось оформить неплохое пособие и разовые выплаты, что несколько примирило Дурсля-старшего с непредвиденными тратами. Но мальчишка вызывал и у него, и у Петуньи сильнейшее раздражение самим фактом своего существования. Он плакал, требовал внимания и отнимал драгоценное время, которое можно было потратить на своего ребенка. К тому же щенок оказался магом. А кем еще, при такой-то наследственности? Так что странности вроде летающих ложек и игрушек, неизвестно куда исчезающей каши и внезапно раздваивающихся игрушек Дадли начались чуть ли не с первого дня. Естественно, за эти странности следовали наказания, а пришедший в гости мистер Доу посоветовал обходиться с мальчишкой построже и давать ему как можно меньше свободного времени для придумывания всяких пакостей. Постоянно отчитывать, наказывать, ограничивать в еде, и мальчишка будет как шелковый, так говорил мистер Доу, и Вернон был склонен с ним согласиться. Маленький Гарри переехал в чулан, Его одеждой стали обноски Дадлида, и вообще ему все доставалось по остаточному принципу. К тому же полностью поддерживающая мужа Петунья стала давать мальчишке несложные поручения и наказывать за их неисполнение. Странности почти прекратились, и Вернон вздохнул свободнее. Сначала он, правда, опасался визитов социальных служб, но после получения опеки ни одна суровая леди в строгом костюме цвета моренга и с кожаной папкой в руках на Тисовую улицу так и не заглянула. Вернон совершенно успокоился и начал безудержно баловать родного сына, заваливая его подарками и выполняя все капризы. Он совершенно не желал замечать, что Дадличик растет избалованной, капризной и жестокой сволочью, которая не прочь поиздеваться над безответным кузеном. Ему казалось, что все это нормально. Это Гарри Поттер, ненормальный, и пусть будет счастлив тем, что ему дает кров, одежду и пищу такая приличная семья, как Дурсли. Тем более, что на Тисовой улице все считали Дурсли чуть ли не святыми. Взять на воспитание отродье алкоголика и проститутки, маленького хулигана и негодяя и пытаться сделать из него человека, это ли не подвиг? Правда, если бы у тех же самых соседей спросили, что дурного совершил Гарри Поттер, они бы ничего не смогли припомнить, но ведь это же ничего не значит, правда. Опекуны сказали, что хулиган и негодяй, значит так и есть. Вернон немного волновался, посылая Гарри в начальную школу, а вдруг учителя будут слишком зоркими и поймут, что со щенком что-то не так, вдруг он начнет творить свои ненормальности. Поэтому мальчишку пришлось хорошенько застращать и даже наказать примерно, чтобы не зарывался. Но за все годы учебы в начальной школе никто из учителей не заинтересовался юным Гарри. Более того, изредка случающиеся все-таки странности в виде перекрашенного парика одной из учительниц или внезапного появления мальчишки на крыше школы не привлекали их внимания. Не привлекло внимания педагогов и то, насколько Гарри отличался худобой и неухоженным видом от цветущего розового и пухлого кузена. Так что Вернон успокоился. Скоро ведь мальчишку заберут, не могут не забрать, не повесит же им этого урода на шею до конца дней, это было бы слишком странно даже для магов. Но в день, когда щенку наконец-то пришло письмо из их проклятой школы, у Вернона словно сорвало тормоза. По идее, он должен был радоваться тому, что большую часть года гаденыш будет находиться вдали от почтенного семейства Дурсли, а вот поди ж ты. Впрочем, все, что происходило после прихода письма, Вернон помнил как в тумане. Способность здравомыслить вернулась к нему только тогда, когда он высадил щенка с дурацким сундуком и еще более дурацкой совой у вокзала Кинг-Кросс, развернулся и уехал. А ночью впервые подумал, что все эти годы вел себя с племянником жены как-то неправильно. Но эта мысль промелькнула и исчезла, у Вернона Дурсля было о ком беспокоиться и без лохматого очкастого заморыша. Тем более, что он не давал забыть о себе, возвращаясь на лето. И неприятностей от него было куда больше. Сорванная сделка с компанией Мейсона, пострадавшая Мардж, а поросячий хвост, который наколдовал Дадли этот жуткий заросший великан, его пришлось удалять в клинике и выложить за это немалые денежки. Так что Вернон Дурсль не стал лучше относиться к Гарри Поттеру. Более того, он со временем возненавидел племянника настолько, что лишь боязнь тюрьмы удерживала его от слишком радикальных методов. Тем более, что защититься щенок не мог, колдовать на каникулах ему было строжайше запрещено. К тому же Вернон случайно встретил прелестную женщину и завел с ней легкий, ни к чему не обязывающий роман. Нет, разводиться он не собирался, преданная домохозяйка Петунья, глядевшая ему в рот и почитавшая его слова истиной в последней инстанции, его вполне устраивала. Но прекрасная итальянка была так хороша, что не устоял бы и святой. Скуповатый Вернон настолько увлекся ею, что стал совершать немыслимые вещи, сорить деньгами, делая любовнице подарки. Да и семья требовала все больше расходов. Обучение Дадли в школе Смилтингс было дорогим, да еще и учителя постоянно придирались к бедному мальчику. Вот и приходилось постоянно делать спонсорские пожертвования. Но для любимого сыночка Вернон был готов на все. А потом мальчишка просто не вернулся на очередные летние каникулы. И ему, законному опекуну, маги не посчитали нужным объяснить, куда делся проклятый щенок. Вернон, в принципе, не слишком переживал за племянника, но вдруг его налаженная жизнь покатилась в тартарары куда худшие, чем раньше. Фирма Граннингс заключила несколько невыгодных сделок и потеряла большую часть планируемой прибыли. Любовница предъявила ребенка и потребовала регулярных выплат для крошки. Дадли отчислили из школы Смилтингс, у него начались неприятности с полицией, и не было другой альтернативы, как согласиться на его зачисление в школу святого Брутуса. В доме появилась работница социальной службы и стала задавать вопросы по поводу Гарри Поттера. На первый раз ее удалось спровадить, но Дурсль-старший предчувствовал, что она еще вернется. Слишком долго прикрывавшее его непонятное везение кончилось, ушло вместе с мальчишкой. И за это Вернон готов был разорвать в клочья это мелкое очкастое недоразумение, пусть только посмеет появиться. Уж Вернон Дурсль сумеет показать наглому щенку его место. Да еще и Петунья начала дурить, часто плакала под Адлику, да еще и упоминала в разговорах мальчишку. Дескать, они обходились с ним слишком жестоко, и что она чувствует, что с бедным Гарри случилось что-то плохое. Вернон после таких разговоров в первый раз наорал на Петунью и отправился спать на диван в кабинете. Но он снова ощутил смутное беспокойство, привычно прогнав его. Но мальчишка так и не появился, а деньги требовались все сильнее. И когда в доме вдруг появился уже подзабытый мистер Доу, Вернон с радостью согласился на его предложение. Мысль о том, что мальчишка, скорее всего, уже мертв, его не взволновала. За прошедшие годы он изо всех сил старался как можно меньше контактировать с магическим миром и многое подзабыл. Да и деньги нужны были срочно, а от мальчишки должна была остаться кругленькая сумма. А бесполезные, с его точки зрения, артефакты можно было отдать мистеру Доу и забыть всех этих чертовых волшебников как страшный сон. Увы, гоблины оказались далеко не так доверчивы, как об этом говорил мистер Доу. И только оказавшись в гоблинской темнице, Вернон начал осознавать, как влип. Выслушав исповедь Вернона Дурсля, Ясин не почувствовал ничего, кроме отвращения. Разумеется, волшебники здорово подпортили жизнь семейству Дурсль, да и ментальные закладки тут явно имели место быть, но отношение к бедному мальчишке вообще переходило все мыслимые границы сволочизма. Хотя, Петунья вроде бы начала что-то понимать, судя по словам Вернона, ну, это и понятно, видимо, теперь не было смысла обновлять закладки, а вот Вернон вел себя так, потому что он таким и был. Он и Петунью с Дадли предал легко, заведя роман с новой любовницей. И то, где он оказался в итоге, было закономерно. «И что мы будем с этим делать, Гарри?» С некоторой растерянностью в голосе спросил Сириус, разглядывая трясущегося и истекающего потом Дурсля, словно некое гадкое насекомое. «А что-то нужно делать?» – спросил Ясин. «По-моему, мой дорогой дядюшка вполне надежно трудоустроен на долгое время. Мы можем использовать его показания в суде?» «Вряд ли», – покачал головой Сириус. «Ты ведь сам прекрасно знаешь, что показаниям сквибов нет особой веры, и кого он может обвинить?» «Джона Доу, имя, само собой, вымышленное, и даже если он сможет дать внятное описание внешности, то что, оборотное никто не отменял, так что ничего, кроме факта, что на семейство Дурсль долгое время оказывалось ментальное воздействие, он подтвердить не сможет, так что мы можем просто отдать собственные воспоминания для суда. Вернон Дурсль как свидетель для нас бесполезен». «Вот и чудно», – заключил Ясин. «Дядюшка, вам придется поработать во благо и для процветания банка Гринготтс, а там видно будет». «Гарри, ты что, меня бросаешь? Ты оставишь меня в лапах этих зеленошкурых нелюдей?» – взвыл Дурсль. «Гарри, мы же растили тебя столько лет. Неужели ты забыл об этом? Еще скажите, как родного, дядюшка, и я просто обольюсь слезами», – холодно ответил Ясин. «Пойдем, Сири». А когда они вышли из камеры, задумчиво подпиравший стену Каршак спросил: «Будете забирать, или и впрямь здесь оставите?» «Если честно, лучше забирайте, работничек из него получится тот еще, намучаемся мы с ним». «Если честно», — ответил Сириус, — «он и нам не особо нужен». «Но все-таки может понадобиться», — задумчиво произнес Ясин, припомнивший рассказ Джека Лондона про страшные Соломоновы острова. «Уважаемый Каршак, а нельзя ли все-таки приставить мистера Дурсля к делу? Но мне он нужен живым, хотя бы минимально здоровым и полностью вменяемым. Это можно устроить?» «Да легко», — клыкасто улыбнулся Каршак. «И не будь вы почетным гоблином, мистер Поттер, это бы вам очень дорого обошлось. А сейчас», — поинтересовался Ясин, улыбнувшись не менее мило, хоть и не так клыкасто. Каршак тут же поумерил сияние своей улыбки и ответил: «А сейчас это не будет стоить вам ничего, за вычетом услуг мастера-менталиста. Сами понимаете, в магической Британии такого рода мастеров днем с огнем не сыщешь, а с теми, что имеются, вам лучше не контактировать. А европейские мастера подобного уровня из человеколюбия не работают, им золото подавай. То есть, с вашей точки зрения, Вернону Дурслю необходима ментальная коррекция?» – спросил Ясин. «Я немного в этом разбираюсь», – вздохнул Карышак. «Правда, даже до уровня подмастерья не дотягиваю. У нас менталистов нет. Моя склонность – редкое исключение, но кто же из человеческих магов будет обучать чистокровного гоблина? Однако не будем о грустном. Так вот, в сознание вашего дядюшки, мистер Поттер, вторгались и не раз. И что нам даст ментальная коррекция?» – заинтересованно спросил Ясин. «Возможно, он сможет вспомнить того, кто вторгался в его сознание», – заметил гоблин. «Ведь вам, я думаю, это важно?» – «Важно», – нахмурился Ясин. «А это возможно?» «При работе мастера-менталиста», — вполне, — ответил Карышак. «Что ж», — подытожил Ясин, — «тогда мистер Вернон Дурсль переходит в разряд важных свидетелей. Тогда следует озаботиться поисками подходящей кандидатуры. Кстати, говоря о британских менталистах, вы имели в виду Дамблдора, Волдеморта и Снейпа?» Карышак медленно кивнул и добавил. «Есть еще Анастас Шаффик, но он весьма стар, болен и уже давно не практикует. И нос не показывает из защищенного мэнера, и письмо ему отправить невозможно, хотя мы через банк можем попробовать связаться с ним, наши письма до него доходят. Однако, боюсь, ответ будет отрицательным. Анастас Шаффик, ярый сторонник чистокровности и не будет тратить свой дар на какого-то скриба. Понятно. А мистер Снейп? Мистер Снейп, подмастерье. К тому же, лично вам, мистер Поттер, я бы не рекомендовал испытывать к мистеру Снейпу излишнее доверие». Ясин задумался. В каноне мрачное обаяние Снейпа снискало ему немало поклонниц, а раскрытая в последних книгах Роулинг история любви к Лили Эванс сделала из него страдающего героя. А вот в фаноне встречалось всякое, от взаимной любви Снейпа и Гарри до столь же взаимной ненависти. Увы, но память Гарри не могла подсказать Ясину, каков был здешний Снейп. На суде он вел себя вполне достойно, нелюбимого ученика не топил, но это ничего абсолютно не значит. Кстати, этого персонажа следовало бы разъяснить. И Ясин закончил. Значит, так, с мастером Шаффиком следует попробовать связаться, если нет, тогда ищите мастера в Европе. И еще, мистер Карышак. Да, живо откликнулся гоблин. Банк может предоставить информацию о мистере Снейпе. Может, мистер Поттер, кивнул Карышак. И, поверьте, это будет точная информация. Это вы к чему? Нахмурился Ясин. Это я к тому, что эта информация вам может не понравиться, вздохнул гоблин. Ясин иронизирует, вспоминая повесть принца и нищей Марка Твена. Примечание к части. Прошу прощения за задержку главы, были проблемы со связью, форс-мажор. Но сейчас все наладилось, надеюсь, что повторения этой ситуации не будет. Следующая глава, во вторник. Здоровья вам, мои дорогие. Глава 20. Скунсу не обязательно быть красивым, его и так все уважают. Может, мистер Поттер, кивнул Карышак, и, поверьте, это будет точная информация. Это вы к чему? Нахмурился Ясин. Это я к тому, что эта информация вам может не понравиться, вздохнул гоблин. Изумленный Ясин взглянул на Сириуса, но тот сделал большие недоуменные глаза, сам в шоке. Похоже, официальную биографию декана Слизерина и самого молодого мастера зельеварения Сириус знал неплохо, и ни о каких подводных камнях в ней не имел ни малейшего понятия. А нельзя ли вкратце, поинтересовался Ясин, которому стало ужас как любопытно, чего там накопали гоблины. Карышак покачал головой. Не думаю. История там сложная, давно начавшаяся, и если сообщить только ее итог, то вы не сумеете правильно расставить акценты. Документы будут вам высланы совой к завтрашнему утру. Хорошо. Благодарю вас, уважаемый Карышак, пришлось согласиться Ясину. Кстати, уважаемый Карышак, нельзя ли узнать, что стало с моей мантией-невидимкой? Все-таки родовой артефакт. А когда меня арестовали и заключили в Азкабан, я был несколько не в том состоянии. Понимаю, кивнул Карышак. Ваше имущество находилось в Хогвартсе на момент ареста? Да, кивнул Ясин. Какие еще ценные вещи там были? Да ничего особо не было, ответил Ясин. Мне хотелось бы тогда уж заодно выяснить судьбу еще двух дорогих мне вещей. Метлы, подарка крестного, и альбома с фотографиями моих родителей. Его подарил мне Хагрид после первого курса. Все остальное, одежда и учебные принадлежности. Мордрит со всем этим. Понятно, деловито кивнул гоблин. Я доложу, если ваши вещи целы, они будут вам возвращены, а это не привлечет излишнего внимания, поинтересовался Ясин. Не хотелось бы пока, знаете ли. А нет, мистер Поттер, Улыбка Карышака снова стала острой и клыкастой, обычный аудит, сверка активов. Тем более, что мантия-невидимка, родовой артефакт, ценнейшее имущество. Да и метла, не какой-нибудь чистомет, наверняка, молния, одна из последних моделей. Вскинулся Сириус, всем своим видом показывая, насколько он оскорблен предположением, что он мог подарить крестнику чистомет. Вот и я говорю, тоже своего рода ценное имущество, ехидно проскрипел гоблин. А то вишь ты, сироту в Азкабан, а куда вещички подевались, непонятно, непорядок. Ясин улыбнулся, уж больно был забавен троллище их с Сири гоблин, и распрощались они вполне сердечно, настолько, насколько это вообще было возможно. По возвращении их ждал вкуснейший ужин, как выяснилось, в банке они провели почти целый день. Именно за ужином в окно постучался суровый грингоцкий филин. Ясин сначала обрадовался тому, что Карышак подготовил материалы о сне и пираньше, чем обещал, но филин прибыл по другому вопросу. «Видишь ли, Гарри», — пояснил Руквуд, — «я подумал и решил связаться через банк со скримджером от твоего имени». «Очень интересно», — вскинулся Ясин. «А меня спросить не нужно было?» «Нужно», — кивнул Руквуд, — «но ты же сам собирался ему писать. Я просто несколько ускорил события. Он хочет встретиться, Гарри». «Это замечательно, мистер Руквуд», — сердито сказал Ясин. «Но я очень попросил бы впредь не совершать ничего подобного без совета со мной. Я достаточно ясно выражаюсь». Говоря так, Ясин чувствовал нарастающую злость, которая не находила выхода. Стол затрясся, зазвякали хрустальные подвески люстры, завибрировал пол под ногами. Самого Ясина тоже начало трясти, как в лихорадке, бросило в жар, перед глазами замелькали разноцветные круги. «Руквуд, ты идиот!» — рявкнула Белла и, стремительно вскочив со стула, подбежала к Гарри и положила ладонь ему на лоб, что-то бормоча и прервавшись только на то, чтобы крикнуть. «Сириус, помогай!» Сириус подбежал к Ясину, обнял его за плечи и тоже положил руку на лоб поверх руки Беллы. Теперь они оба забормотали в унисон что-то непонятное, но Ясина спустя несколько мгновений отпустила. Муть перед глазами рассеялась, успокоились мебель и посуда, стало легче дышать. «Что это было?» — хрипло спросил он. «Подарочек по линии Блэков», — усмехнулась Белла. «Все-таки блэковской крови в тебе предостаточно». «Я что, с ума схожу?» — слегка испугался Ясин. «Слегка, потому что никаких признаков безумия он в себе не замечал, даже когда его скрутил странный приступ. А уж сейчас голова ощущалась на удивление ясной». «Нет», — ответил Сириус. «Просто Блэки, рот, привыкший отвечать ударом на удар. Поступок Руквуда тебя сильно обидел, но твоя обида вошла в противоречие с твоим собственным даром. Тебе придется научиться жестко контролировать себя, Гарри, иначе ты можешь сжечь сам себя или, что вернее, этого приду, то есть мистера Руквуда, и тогда твой дар аннулируется». «Я все понял», — послушно кивнул Ясин. «Мне действительно нужно научиться контролю. А что вы делали сейчас?» «Я не понял. Это фамильное заклинание Блэков», — махнула рукой Белла. «Думаешь, ты первый такой талантливый?» «Ясно», — пробормотал Ясин. «Вы умеете это контролировать. Научите меня», — с радостью улыбнулась Белла. «Хоть ты и Поттер, что само по себе неплохо, но ты также и истинный Блэк, о чем некоторые...» Тут она бросила очаровательный взгляд на Руквуда, отчего тот побледнел и как-то сразу съежился, подзабыли. «Август, дорогой мой, не надо больше расстраивать Гарри. Теперь нас трое», — промурлыкала довольная произведенным эффектом ведьма и, усевшись на место, чинно принялась за булочку с корицей. «Да я как лучше хотел», — виновато развел руками Руквуд. «Я понял», — сказал Ясин. «Инцидент исчерпан. Повторения не требуется. Очень надеюсь, что так и будет. В противном случае я перестану вам доверять, мистер Руквуд. А когда я перестаю кому-нибудь доверять, я очень огорчаюсь. Очень. Надеюсь, вам все понятно. А теперь, к делу. Что пишет Скримджер? Приглашает на встречу на нейтральной территории», ответил все еще бледный Руквуд. «Под клятву». «Когда?» — уточнил Ясин. «Через 2 часа». «Где?» — поинтересовался Ясин. «Годрикова лощина. Разрушенный дом Поттеров. Клянется, что там безопасно и это последнее место, которое надумают проверять». «Аврарат, может быть», — кивнул Ясин. «Ваши бывшие коллеги, тоже возможно. А если нелегкое принесет туда светлейшего?» «По его сведениям, Дамблдор отбыл в Европу», — ответил Руквуд. «Пытается исправить положение в МКМ». «А есть шанс?» — удивился Ясин. «Не думаю», — дипломатично ответил Руквуд. «В МКМ сильно влияние русских и их сателлитов. которые Дамблдора не любит еще со времен падения Гриндевальда. Он ведь фактически украл у них победу. Гриндевальд в свое время порезвился в Восточной Европе, его масса народу мечтала в клочья разорвать. Но Дамблдор по праву победителя сохранил жизнь своему старому приятелю и, говорят, не только приятелю КХМ. Ясин только кивнул. Я понял, но ведь до сих пор Дамблдор весьма прочно сидел в теплом кресле в МКМ, несмотря на всю к нему неприязнь. Это пока были нейтральны французы, спокойно сказал Руквуд. Франция всегда соперничала с русскими за главенство в МКМ, именно поэтому Дамблдор и получил свой пост. Чтобы ни нашим, ни вашим, заметил Ясин. Именно, кивнул Руквуд. К тому же, у него, как у англичанина, практически не было поддержки среди многочисленных фракций МКМ, и до поры до времени он устраивал всех как символ худого мира. А теперь французы в открытую показали свою неприязнь, и Дамблдор слетел со своего поста очень быстро. В течение следующей недели в МКМ будут идти горячие споры по поводу кандидатуры нового председателя. Думаю, что на этот раз у русских есть все шансы протолкнуть на этот пост своего человека. И тогда Дамблдору станет совсем кисло, вот он и старается это предотвратить. Высокая политика, усмехнулся Ясин и подумал, что промахи Дамблдора – это отнюдь не промахи глупого человека. Нет-нет, светлейший, сильный и опасный противник, глупо думать по-иному. Но вот основная беда гениальных интриганов, им попросту некому довериться. У них есть пешки-исполнители, но нет соратников и союзников. То есть за всем нужно приглядывать самому. А чем больше масштаб интриг, тем больше и требуется пригляд. Учитывая то, что масштаб интриг Дамблдора был просто гигантским, неудивительно, что все стало выходить из-под контроля. Сначала вроде бы незначительные просчеты накапливались, постепенно превращаясь в трагические, для замыслов светлейшего, ошибки. Ошибок становилось чем дальше, тем больше, а сейчас их количество достигло критической точки, после прохождения которой они станут лавиной, грозящей погрести под собой самого старого интригана. Но это отнюдь не значит, что можно расслабиться, только не с Дамблдором. Ясин уже понял, что старикан гораст на пакостные сюрпризы в самый неожиданный момент. Так что хорошо, что сейчас его нет в Британии, глядишь, и ликвидация Волдеморта пройдет гладко. Кстати, нужно договориться со Скримджером, чтобы посетить Мунга. Гилдероя Локхарта срочно нужно было приводить в рабочее состояние и подключать к разрушению светлого образа Дамблдора. «Гарри, ау!» – вывел Ясина из задумчивости голос Сириуса. «Что с тобой?» – задумался, – ответил Ясин. И подумал, что стоит попросить Сириуса и Беллу навестить Литтл-Уингинг. Похоже, что после пропажи ментальных закладок в тетушке начали просыпаться родственные чувства, и она, в отличие от Утырка Вернона, сожалеет о том, что парочка Дурсли творила с парнем все эти годы. Трогать ее, возможно, и не тронут, что сильным мира сего какая-то жалкая могла, но кто знает. К тому же в качестве свидетеля Петунья вполне могла быть полезной, как и дядюшка. А вот что касается Дадли, он вроде бы в школе святого Брутуса, вот пусть там и пребывает, для него же безопаснее. Любезный кузен, в отличие от родителей, действовал по собственной инициативе, вот пусть теперь побудет в обществе настоящих малолетних отморозков и сделает кое-какие выводы насчет собственного поведения. В таких школах весьма строгая иерархическая пирамида, оказаться на ее вершине тупоумному Дадли не светит от слова совсем. А что касается физической силы, местный контингент не в секции боксом занимался, а защищал себя в уличных драках. Для них правил нет, главное – одолеть. Так что и сила Дадли не особо поможет. Но, по крайней мере, в школу для трудновоспитуемых подростков Волдеморт точно не попрется. «Сири, а ты не сможешь в Литтл-Уингинге мою тетушку навестить?» Сириус хищно улыбнулся. «Провести разъяснительную работу? Нет, просто присмотреться, что там и как. Не хотелось бы, чтобы с ней что-то случилось, она может быть полезна в качестве свидетеля, как и Вернон. И мне не хотелось бы, чтобы она пострадала. Умеешь ты обломать», вздохнул Сириус. «Хорошо, разведаю, но только после твоей встречи со Скримджером. Не один же ты на нее пойдешь. И, кстати, как ты собрался добираться в Годрикову лощину? Ночной рыцарь вызовешь?» Ясин, который уже успел прочитать письмо Скримджера, отданное ему Руквудом, ответил. «Скримджер прислал портключ. И да, хорошо, переместимся вместе. Заодно поговорим и о твоем оправдании. А как же Белла и остальные?» Тут же спросил Сириус. «Не вечно же им скрываться, да и Седрика надо как-то рассекретить. А то бедный парень все никак в себя не придет, то в комнате сидит, то в библиотеке, даже поесть спускается редко. Может, у него это, как там маглы говорят, депрессия? Нет у него никакой депрессии, усмехнулась Белла, и в себя он вполне пришел, а поесть редко спускается, потому что стесняется. Совестливый парень, ему до сих пор неприятно, что Гарри из-за него в Азкабан попал, но эльфов я проинструктировала, они его едой снабжают исправно, а в библиотеке он сидит, потому что магическое право штудирует, хочет поступить в магическую Сорбонну, ну и Амоса Дидгари прищучить за все его выкрутасы. Хороший паренек, правильный, настоящий барсук. Барсук, чтоб вы знали, зверь вполне себе неконфликтный, до тех пор, пока его всерьез не разозлить. А Амосу Дидгари с Дамблдором это удалось. Так что с Седриком Дидгари все в порядке, отвечаю. Вот и хорошо, кивнул Ясин. А по поводу оправдания всех, я спрошу, правда, но мне кажется, что такие вещи нужно делать постепенно. Я невиновен, Сириус невиновен. А вот насчет вашего клуба по интересам можно договориться только о пересмотре дела. И мне кажется, что договариваться лучше будет после ликвидации Волдеморта, в которой вы все примете активное участие. Темного лорда нет, метки исчезли. Прокатило же в свое время у Люциуса Малфоя насчет Империя. Будем надеяться, что и у вас прокатит. Тем более на волне эйфории от того, что больше магической Британии не угрожает возрождение Темного Лорда. С моей точки зрения, господа и дамы, вы свое уже отсидели. И я сделаю все, чтобы вас всех оправдали, по закону. А для этого нужны хорошие адвокаты и лояльно настроенный Визингамот. Без Дамблдора. Для этого нужны прежде всего деньги, Гарри, вздохнула Микускароу. А нам с сестрой их взять негде. На самом деле деньги не так важны, заметил Ясин. Если бы дело было только в них, то ни Сириус, ни Белла, ни Лестринджи не провели бы в Азкабане ни дня. Разве не так? Матушка заплатила бы, вздохнул Сириус. Но ей даже свиданий со мной не давали. Если бы была хоть малейшая возможность, честно сказал Рудольфус, мы постарались бы избавить от этого хотя бы Беллу. Но нет, все взяточники в одночасье стали честными. Малфой сумел найти нужного человечка, но он всегда отличался повышенной пронырливостью. Мы не сумели. Леди Лангбаттом не простит, вздохнул Рудольфус. Простит, если я исцелю Фрэнка и Алису, отрезал Ясин. А сейчас мне пора. Прошу прощения, мистер Руквуд. Сири, вы со мной? Кстати, а где Ремус? К оборотням отправился, ответил Сириус. Хочет узнать, насколько дорог им Фенрир Сивый и собираются ли они поддерживать лорда всерьез. Хорошее дело, кивнул Ясин. Но опасное. Рим, мальчик большой, сам разберется, пожал плечами Сириус, хотя по слегка нахмуренным бровям было понятно, что за друга он волнуется, и вообще, кому как, а мне уже не терпится пообщаться со Скримджером. Резкий рывок, мгновенное ощущение тошноты и желание расстаться с уютно обосновавшейся в животе трапезой, и вот уже Ясин, Сириус и Руквуд в плаще с накинутым на голову капюшоном стоят в небольшой гостиной, которая когда-то была очень светлая и уютная, сейчас выглядела унылой и заброшенной. Слой пыли покрывал мебель, по углам затаилась паутина, на стенах и камине, зазубрины, словно от пуль, обломки мебели, выцветшие, превратившиеся в лохмотья занавески. «Сири, это действительно дом моих родителей?» – спросил Ясин, прочихавшись. Сириус угрюмо кивнул. «Ты не поверишь, Гарри, но когда-то это была почти самая уютная комната на свете. Самой уютной была твоя детская. Мы с Джейми сами выбирали для нее обои с облаками и единорогами. Так красиво было». И Сириус горестно вздохнул. Ясин подошел ближе, положил руку ему на плечо. Вид разрушенного чужого счастья был невыносим. А если учесть, что все это случилось в ту ночь, когда стал сиротой один маленький мальчик с непокорным вихром темных волос над розовым лобиком, то видеть это стало невыносимо вдвойне. И пусть Ясину не досталось от прошлого владельца тела ни памяти, ни эмоций, ему вдруг стало отчаянно горько. Потому что здесь и сейчас это была не детская сказка, это была жизнь. «Зачем я тогда отдал тебя Хагриду?» — хрипло спросил Сириус. «Зачем погнался за проклятой Мордридом крысой? Почему не схватил тебя в охапку и не рванул на Гримма к матушке? Ты бы не оказался у этих поганых дурслей, вырос бы в любви и уюте, и я не попал бы в Азкабан, и матушка была бы жива. Я подвел Джейми, подвел тебя, подвел род всех, подвел я». Ясин быстро собрался. Кажется, Сириуса собиралась накрыть та самая блэковская истерика, только вот он, в отличие от Беллы, и понятия не имел, как с ней справляться. Зато Руквуд был начеку. «Заткнись, Блэк», — прошипел он. «Ты подведешь Гарри еще больше, если не прекратишь. Ты тряпка, позор рода Блэк, соберись». «Что?» — взвыл Сириус, но вдруг встряхнулся всем телом, словно сбрасывая с себя что-то, и уже другим голосом сказал. «Спасибо, Руквуд, что-то меня накрыло. И где этот Мордридов Скримджер?» «Я здесь, господа». Из темноты выступил высокий маг в серой мантии с атласными отворотами. В руке он сжимал палочку. Знакомое Ясину по фильму «Львиное лицо» было серьезным и сосредоточенным. Руквуд и Сириус выхватили палочки в ответ, но Скримджер неожиданно улыбнулся. «Спокойно, господа, я не собираюсь нападать и готов дать непреложный обет. Меня интересует другое, ваша теплая компания как-то умудрилась смыться из Азкабана, по дороге прихватив сам Азкабан. В министерстве творится Мордрид знает что, Дамблдор вылетел с поста председателя МКМ». Мы имеем в активе возрожденного Волдеморта. Амелии Боунс не рискует попадаться на глаза даже ее секретарь. В стране такой бардак, что хоть святых выноси. Чем еще вы меня сможете удивить, господа беглецы? Ясин подавил на корню зарождающийся в горле смешок, откашлялся и как можно более спокойно сказал. Думаю, сможем, господин Скримджер, если вы соблаговолите нас выслушать. 3 часа спустя, осипший от долгого разговора, но довольный Ясин проводил взглядом высокую фигуру Скримджера, исчезнувшую в вихре аппараций, и сказал: «Это даже лучше, чем я предполагал. Возвращаемся?» «Конечно», — кивнул Руквуд и достал небольшую фигурку сфинкса, специально зачарованный портключ в Лестриндж Мэннер. «Думаю, нам стоит поторопиться». «Мало ли что, думаю, что не стоит», — раздался за спиной Ясина холодный, как лед, голос. «Августус, ты в компании Блэка и Поттера. Как мило». «Нюниус», — вскинулся Сириус, — «я бы попросил», — голос стал насмешливым, — «я ведь и осерчать могу». Ясин обернулся и наконец-то увидел того, кто косвенно был виновен в сиротстве Гарри, двойного шпиона, декана Слизерина, самого молодого мастера зелий магической Британии, принца Полукровку. Короче говоря, на них насмешливо смотрел Северус Снейп, выглядевший куда моложе своего экранного воплощения, Алана Рикмана, и никаких сальных волос и желтых зубов. Снейп выглядел вполне себе симпатичным мужчиной, только-только перешагнувшим 30-летний возраст. Сириус взмахнул палочкой, бросив в Снейпа какое-то заклятие, но тот отразил его легко, слишком легко, а потом не по-человечески стремительно 2 ступифаями вырубил Сириуса и Руквуда, оставшись с Ясином один на один. «Так вот ты какой, белый полярный лис!» Примечание к части. Следующая глава в пятницу. Здоровья вам, мои дорогие! Автору на кофе, музу на печеньке.